Неприятное знакомство. Меньше всего, перед тем как выйти на очередное дело, Пеннивайс мечтал увидеть именно это. Копну черных длинных волос вокруг себя и чей-то погребальный саван. Он хотел выбраться из всего этого, но запутался еще больше. А время тем не менее шло, и не мешало бы запугать или втянуть в колодец еще одного наивного ребенка. Клоун уже начал проклинать свое утро, которое явно задалось не с той ноги. Он все больше запутывался в чьих-то волосах, пока не увидел чье-то бледное лицо, поднимающееся со дна колодца. «Кто тут? Я не жду сегодня никого», — задался Пеннивайс с вопросом. Фигура продолжала подниматься вверх, пока не предстала во весь рост. Это была девочка, вот только непонятно сколько ей лет, но она выглядела очень бледной и дрожащей. Пеннивайс подумал, что это подарок ему, и жадно улыбаясь, захотел схватить ее, но она только улыбнулась и растаяла. «Это чертовщина какая-то, я тут единственный ужас, а не этот бледный призрак», — подумал клоун. «Ошибаешься, я давно тут живу, просто чувствую, что здесь полно страха», — сказал девичий голос за спиной. «Нет, мой», — заявил клоун. «Я тут давно живу, это место, мое порождение, и я тут хозяин. Так вышло, что и я тоже, с того момента, когда меня утопили тут», — ответила девочка, вновь обвив своими волосами клоуна и не давая ему выпутаться. Ее хватка была просто невероятная, казалось, она вот-вот задушит Пеннивайза, но он не хотел уступать место какому-то призраку. Даже не спросил у девочки, как ее зовут, а она все знала о нем, о том, кто такой клоун Пеннивайз. Так получилось, что став призраком, она стала частью этого мира и начала его ощущать. Вот только в отличие от клоуна она не хотела охотиться на детей Дерри, а только на тех, кто виновен в ее смерти, а их тут ни один и ни одна, они все замешаны в ее беде. «Ты даже не спросишь, кто я?» – монотонно проговорила девочка. «Зачем мне это?» – злобно буркнул клоун. «Я Самара Морган, меня утопила тут моя мать, она думала, что я ведьма», – ответила Самара. «С такими волосами точно ведьма», – ухмыльнулся Пеннивайз. «Ты у меня в руках, так что не смей злить, тоже мне злоба, из-за твоих волос я упустил свой счастливый день», – сказал клоун. «Ты не любишь детей, это жертвоприношение мне», – улыбнулся клоун, облизываясь. «Все они?» – спросила Самара. «Да, а если они все переведутся, что будешь делать?» «Засну на определенный срок, пока не придут новые люди», – сказал клоун. «А если не придут, что ты привязалась? Я уже 45 лет живу в этом колодце, и люди никак не выводятся», – улыбнулся клоун, отмахиваясь. «Ты то, зачем тут воскресла? Так вышло, что тут живут и те, кто виноват в моей смерти, и я должна им отомстить», — ответила Самара. «Твоя мамаша, что ли?» «Нет, детишки, которые дразнили меня в школе, точнее подросшие детишки, но у меня для них есть одно послание», — улыбнулась Самара, отпуская свою хватку с Пеннивайза. Первая жатва Самары. Пеннивайз вышел из своего колодца рано утром, когда Дерри только начал просыпаться. Он знал, что еще рано забирать на тот свет детей, но уж больно не хотелось оставаться с Самарой. А призрак тем не менее спал, после вчерашнего пробуждения, или нет. Хотя да, спал, клоун не почувствовал ее присутствия, даже волос на своем наряде. Он начал расхаживать по городку в поисках беспризорных детей, которых никто не будет искать. Повезло, маленький мальчик ходил по улице и постоянно заглядывал в кусты. «Есть, наконец-то еда», — подумал Пеннивайз, переместившись поближе к мальчику. «Сонный Дерри — самое настоящее застолье для древнего зла. Город вымирает, и исчезновение детей очень вписывается в умирающий образ городка». Дождавшись, когда мальчишка подойдет слишком близко к месту укрытия, Пеннивайз поманил мальчика, а когда тот заглянул за кусты, легко его слопал. «Эх, я по-прежнему голоден, вчера был такой день, а сегодня затишье», — недовольно буркнул он себе под нос. Не наевшись, Пеннивайз решил заглянуть в дом к одной очень трусливой девочке. Он давно ее приметил. Одинокая, запуганная отцом-алкоголиком, да ее даже собственный отец искать не будет. Обездоленные и несчастные дети, самые вкусные для древнего зла. Заглянуть он решил через старую раковину и позвать ребенка за собой. Но ребенка рядом не оказалось, девочка спала в своей кровати, а ее отец сидел перед телевизором. Клоун лишь искоса видел, что показывал экран. Какие-то помехи, цифры, странные люди, вулкан. Потом все поменялось. Клоун пригляделся. Он узнал свой колодец, из которого вылезала Самара, и злобно смотрела на пьяницу, как будто гипнотизировала его. Потом раздался телефонный звонок, и отец-пьяница подошел к телефону, после чего резко положил трубку, дальше пошел в комнату к дочери, вероятно, проверить, она ли шалила с телефоном или нет. Пенневой свернулся обратно в колодец, чтобы выждать до рассвета, а там уже продолжить охоту. Его соседка по кошмарам уже проснулась и с улыбкой сидела в воде, посматривая на клоуна. «Ты, как, а ты что шпионил?» — поинтересовался призрак. «Небось решил заморить ребенка», — ухмыльнулась Самара. «Да, вчерашнего, я голоден», — признался клоун. «Я тоже». «Так, что это было?» — переспросил клоун. «Удочка закинута, этот человек через 4 дня умрет», — сказала Самара. «Он один из...» «Нет, просто кассета ему попала», — сказала Самара. «Так ты, чуть-чуть тебе соврала», — улыбнулся призрак, своей ужасающей улыбкой. «И ты 4 дня будешь ждать его смерти? Угу, повезет же его дочери, когда пьяницы отца не будет», — сказала Самара. «Я собирался ее съесть», — признался Пеннивайз. «Дай ей шанс на жизнь без кошмара. Вот ты как заговорила, может, тогда покинешь мой колодец? Я же говорила, что не могу, я тут умерла и теперь жажду». «Знаю я тебя», — сказал Пеннивайз, махнув рукой. «Прошло 4 дня, и Самара забрала положенную ей жертву. Сердце этого человека остановилось, когда он погнался за своей несчастной дочерью. Он рухнул на пол и умер. Просто так, без симптомов. Хотя один все же был — пьянство. Только тогда Самара почувствовала, что утолила голод, и опустилась на дно колодца. Пеннивайз увидел личину зла, которая появилась совсем недавно. Этот призрак забирает свою жертву очень хладнокровно и без всяких причин. А что, если они что-то не поделят, и она заберет и его? «Я забрала свое, так что ты можешь охотиться на детишек, я чувствую, что один из них мой обидчик», — сказала Самара клоуну. «Видел я смерть твоей жертвы, ты более хладнокровная, чем я думал», — сказал клоун. «Боишься? Чего мне тебя бояться? Я старше тебя», — ухмыльнулся клоун. «Ну тогда, я предлагаю сделку, день я охочусь, день ты», — улыбнулась Самара. «У каждого свои правила». Утром Самара прознала, что кассета с ее предсмертным проклятием перешла в руки сначала дочери того алкоголика, а потом одному из мальчишек, с которым та не раз пересекалась. Это только подзадорило Самару и поставило в недоумение Пеннивайза, который не мог понять, чему радуется его соседка по колодцу. «Ты чего так радуешься?» — спросил он у призрака. «Скоро будет еще одна жертва», — ответила Самара. «Это как? Вчера ты говорила». «Да, да, но кассета попала в другие руки, а так как она бессмертна, то будет ходить по кругу», — ответила Самара. Клоун ничего не понял. Он снова вылез за очередной жертвой, на сей раз из сливного отверстия возле одного из почти заброшенных домов. Повезло, ребенок проходил мимо, и клоун легко поманил дитя за собой, а после, когда ребенок потянул руку, тот схватил его и силой затянул внутрь. Девочка даже крикнуть не успела, все было мгновенно. Самара же, наблюдая за своим соседом, только отвернулась. Эта девочка такой же несчастный ребенок, как и она когда-то, да и кассета в ее руки не попадала, так что зря, как она считает, Пеннивайз поедает детей. Когда клоун вернулся обратно в колодец, Самара спросила его, за что он так ненавидит детей, на что тот ответил, что это не ее дело. Призраку стало интересно, она снова обмоталась вокруг клоуна и заглянула в его хищные глаза. «Не смотри на меня так», — возмутился Пеннивайз. «Мне просто интересно», — сказал призрак. «Жди свою жертву», — отмахнулся клоун. «Не переживай, я могу голодать сколько потребуется, насыщаюсь я только одним предвкушением», — улыбнулась Самара. «А мне каждый день нужно кушать», — буркнул клоун. «Я знаю, что ты тут давно, и что ты древнее, чем весь этот мир, но кто же ты?» — спросил призрак. «Я на самом деле очень давно, но тебе не понять, кто я», — сказал клоун. «И все же», — спросила Самара, продолжая смотреть клоуну в глаза. «Ладно, так уж и быть, расскажу тебе». Пеннивайз начал рассказывать призраку историю своего происхождения, про то, как он попал на землю, а позднее стал тем, кем он и есть, пытаясь приспособиться к жизни на земле, поэтому принял образ клоуна, так как их не особо боятся на этой планете. «Именно здесь?» — спросил призрак. «Так уж вышло, что метеорит, на котором я летел, столкнулся с астероидом и упал именно тут. Я тут жил еще до того, как был построен этот городок», — ответил Пеннивайз. «И что такие, как ты, питаются детьми?» — спросила Самара. «Не только, их страхами тоже питаемся», — облизнулся клоун. Тут призрак Самары внезапно повеселел и слегка взбодрился. Оказывается, что кассету с ее посланием собирается посмотреть целая компания, а значит добычи у нее будет больше. Клоун заинтересовался новой жертвой Самары и прознал, что там будут и дети, а значит пора заключить с призраком относительное перемирие и действовать сообща. «Там будут и дети, и много детских страхов», — сказал Пеннивайз призраку. «И что ты предлагаешь?» — спросила Самара. «Заключить перемирие и вместе собирать кровавую жатву», — предложил клоун. «Мне с тобой, может быть, ты и старше меня, но ешь очень мало», — мило улыбнулась Самара. «А ты осилишь целую компанию, посмотришь, увидишь, но детишки не моя цель», — ответила Самара. Она так предвкушала большую добычу, но оказалось, что кассету с ее посланием посмотрел всего один человек. Ох уж эти правила добычи пропитания, по которым, если несколько человек или один из них передаст кассету другому, то он будет спасен от смерти. Пеннивайз только улыбался, видя, как Самара грызет остатки ногтей на руках от досады. «Что я могу поделать, таковы правила», — улыбнулась она. «У тебя они есть?» — поинтересовался Пеннивайз. «Как и у тебя, наверное. Если дети перестанут бояться или заговаривать с тобой, ты тоже ни с чем останешься. Страхи никогда не исчезнут у людей, в дети как были, так и останутся доверчивыми», — улыбнулся клоун и спросил, «а что у тебя? Если ты про причину моего появления и злоключения», — клоун кивнул, «ненависть, неприязнь к не таким, как ты. Вот моя причина», — ответила Самара, «уважаю. Оказывается, земное зло куда более убедительное. Я не зло, я просто мстительно», — улыбнулась Самара. «Ну, если вдруг получится не по правилам, будешь на пару со мной?» — спросил клоун. «Посмотрим, но в любой вселенной есть свои правила», — улыбнулся призрак. Новый страх. Пока Самара дожидалась своей очередной жертвы, Пеннивайз каждый удобный случай вылезал из колодца, чтобы забрать свое, вот только в этот раз ему что-то не везло. Дети на улицах Дерри были, но они не отзывались на уловки клоуна, и Пеннивайза это злило, очень злило. Под конец он не выдержал, и полной злости вернулся в колодец. Самары в нем не было, возможно сейчас призрак где угодно, или просто возле дома своей жертвы, наблюдает, как тот мучится, в ожидании своей смерти. «Проклятый призрак, это из-за нее, у меня нет еды», — сказал клоун себе под нос. «Думаешь, это я виновата в том, что дети перестали бояться?» Услышал он знакомый голос. Все стены колодца были окутаны черными волосами, сквозь которых виднелось бледное лицо Самары Морган. Ее тела не было видно, возможно, она специально так делает, чтобы напугать, но Пеннивайзу не было страшно, а было противно. «Что жертва оказалась устойчива?» — ехидно спросил клоун. «Ты не представляешь?» Он догадался, как можно отсрочить свою смерть. Ему кто-то сказал, пожаловалась Самара. Она тоже была раздосадована этим случаем. Хоть и знала про правила, но по ней было видно, что она не очень рада тому, что должно случиться. Клоун стал расспрашивать ее о том, что случилось, и она сказала, что он передал кассету матери той несчастной девочки, а дальше она, кассета, попала в руки самой девочки. «Ты забираешь мою жертву, и еще не рада?» – спросил клоун. «Я не хочу ее забирать», – сказала Самара. «Ты же говорила про правила», – удивился клоун. «Да, но не всегда мне от того, что я делаю хорошо. Эта девочка не входит в мои планы», — ответил призрак. «Ну, может быть, кассета вновь попадет в руки кого-нибудь из взрослых?» — спросил Пеннивайз. «Дети такие любопытные», — начала Самара. Клоун не знал, как помочь своей новой жительнице. Не будет же он пробираться в дом и красть кассету, если только. Он подумал, а не вызвать ли у девочки страх перед телевизором, чтобы не дать ей посмотреть это злосчастное послание. Будет небольшое утоление голода, но все же он сможет подкрепиться. С этой идеей он обратился к Самаре, но не ожидал, что призрак начнет фыркать от такого предложения. «Что не так?» – спросил клоуну призрака. «Страхи не мое», – отрезала Самара. «Ты не будешь ими питаться, я перекушу», – сообщил клоун. «Все равно, так нельзя», – отрезал призрак. Пеннивайз не сдержался и в резкой форме спросил, какую идею предлагает Самара, на что призрак только замотал головой, говоря, что не знает. «Ну тогда соглашайся, я знаю, как вызвать страх, тут все место пропитано страхом, я знаю, чего боятся детишки, и некоторые боятся вовсе не клоунов», — сказал Пеннивайз. «Будет, по-твоему, клоун, другого выхода я не вижу», — сказала Самара. Самара с азартом в глазах стала смотреть, как клоун выполняет свою задумку. Она первый раз увидела его в деле, так как до этого ей было неинтересно смотреть на неземное существо поглощает бедных детишек Дерри. Пеннивайз легко переместился в телевизор, и, прячась за песком, стал взывать к ребенку, бегающему по комнате. Как оказалось, она не боялась до этого телевизоров, но когда клоун таинственным голосом начал взывать, то девочка закричала и побежала к себе в комнату. Поначалу Самара не поняла, как клоуну это удалось, но потом она увидела, как воздух начал вибрировать и таинственные тонкие нити потянулись к ребенку. «Какая сила! Теперь ясно, как ты в свои сети вовлекаешь», — улыбнулся призрак, возвращаясь обратно в колодец. Самаре было достаточно увиденного, она убедилась в том, какой силой обладает это внеземное зло под именем танцующий клоун Пеннивайз, так что, может быть, ей не стоит с ним спорить, а начать действовать сообща. «Я свое дело выполнил, теперь этот ребенок долго будет не подходить к телевизору, так что дожидайся своей жертвы спокойно». «Спасибо тебе», — улыбнулся призрак. «Знаешь, я видела, как ты вселяешь ужас в сердца детей, это невероятно. А раньше? Нет, но теперь я в тебе заинтересована», — ответила Самара. «Так значит мир? Да, работа вместе». После небольших недопониманий, Пеннивайз и Самара смогли заключить мир и начали работать вместе. Кассета все же снова попала в руки правда подростку, так как девочка, на которую воздействовал веселый клоун Пеннивайз, взяла и выкинула ее, а потом ее перехватил один подросток. «Спорим, он с крепкими нервами», — сказал Пеннивайз. «Да, подросткам мое проклятие еще не передавалось», — восторженно сказала Самара. «Если хочешь, то я...» «Нет, его не жалко, хочу посмотреть на его лицо», — улыбнулась Самара, слегка напугав своей улыбкой клоуна. «Я тоже», — признался клоун. «Будешь пробовать на вкус его страх?» «Пробовал, они жмоты, подростки эти, ничего не боятся», — сказал Пеннивайз. «Знал и я тут одного клоуна, так он смог людей в мороженое превращать, но это долгая история», — сказала Самара. «Да ну, и подростков тоже, и что с ним? Жив, наверное, он воплощение мести, но не мой вкус», — ответил призрак. «Кассета, которая попала подростку, с ним и осталась». Пеннивайз и Самара наблюдали, как жертва отреагирует на послание смерти. Как оказалось, подростки в Дерри очень подвластны темным силам, обитаемым в этом городке. Он досмотрел кассету до конца, и Пеннивайз чувствовал, как дрожат у него поджилки, да и Самара тоже. От страха подростка, клоун слегка подкрепился, и это немного насытило его. «Ну, а говорил, что ничего не дождешься», — сказала Самара. «Ошибся, с кем не бывает», — признался клоун. Потом жертва, когда ей позвонили, повела себя не так, как планировалось, но все же частично подверглась страху, что заставило призрак Самары поволноваться. «Такой кусок она будет разжевывать долго». «Тьфу ты, жвачка будет, не люблю ее», — сказала Самара, ругаясь. «Могу я доесть?» — мило предложил клоун. «Спасибо, но это точно ко мне в рот, таков закон», — сказал призрак. «Понимаю». Пока призрак дожидался своей жертвы, Пеннивайз охотился на детишек Дерри, ему сегодня тоже подвернулась удача. Жители умирающего городка решили устроить праздник, и как полагается, на улицах куча детей. На самых впечатлительных и пугливых у него был натренирован глаз. «А хочешь, кассета попадет в руки кому-нибудь из тех, кто тебя обидел?» — предложил клоун. «Правда?» — спросил призрак. «Да, ты же видела, что я могу, этот город моя марионетка, так что могу», — улыбнулся клоун своим зубастым ртом. Призрак закивал. «После жвачки, это будет почти что сходить в ресторан». После того, как Самара согласилась, клоун сделал так, что тот подросток смог передать кассету одному из намеченных мальчиков на празднике, тем самым лишив призрака Самары нудной жвачки. «А ты молодец, спас меня», — улыбнулась Самара, обившись вокруг клоуна. «Все ради тебя», — сказал клоун, глядя на призрака. Клоун и Самара получили то, что хотели. Он смог утащить двух пугливых детишек и насытился вдвое, а она, избавившись от жвачки, стала ждать, когда долгожданная жертва посмотрит кассету и ответит на звонок. Тем более, что жертва оказалась не просто подростком, а дочерью той, кто когда-то обижал Самару в прошлом, и призрак, когда узнал об этом, с нетерпением ждала, когда несчастная душа заглотит наживку целиком. Отведав детских душ, Пеннивайз опустился на дно колодца и хищно улыбнулся. «Доволен?» — спросил призрак. «Да», — ответил клоун. «А ты?» «Да, спасибо тебе, Пеннивайз», — улыбнулся призрак. «Что ж, будем ждать, ну а если не получится, то я тебе помогу», — мило улыбнулся клоун. «Скажи», — вдруг начала Самара, А если все же люди закончатся в этом городке, что делать будешь? Буду ждать, когда снова отстроят тут городок, и снова придут люди, улыбнулся Пеннивайз. А ты? Я тоже не усну навечно, раз существует эта кассета, улыбнулась Самара. Самара и Пеннивайз продолжили свое мирное сосуществование в одном колодце, они то по очереди, то вместе вылезали из него, чтобы наметить или утащить новую жертву, а после вновь опускались на дно колодца, когда насыщались, и ждали, когда появятся новые жертвы.